Глава восьмая. Две черные дырявые юрты стояли рядом. Между ними горел огонь. Над огнем висел крутобокий продымленный котел. У огня, скрючив ноги, сидели Кишлик и Бичике, чистили луковицы сараны. Вечернее небо над степью было затянуто облаками. Стояла глухая тишина. «Дождь будет?» — Кишлик поднял взгляд на небо. Жена ничего не ответила, опустив голову, сколупывала с тугих луковиц старые желтоватые чешуйки. «Скоро Бадай вернется. Может быть, Даритай Чигин раздобрится и даст хурута?» И на этот раз Бичике не отозвалась. Прошло много времени, как Хасар непрошено ворвался в их жизнь, и Бичике все не может прийти в себя. Раньше была веселая, разговорчивая, теперь молчит и молчит. Глаза на него не поднимает, стыдится. Как больная стала. Жалко ее Кишлику. До слез жалко. Ни в чем она не виновата. Еще хорошо, что подвернулся тогда Найон Джалме. Не то Хасар мог бы и увести ее, натешился бы и бросил в юрту к старым рабыням. Теперь они хоть вместе, вдвоем как-нибудь переживут горе. Бичике еще будет смеяться, и дети у них будут. Много-много детей. Очистив луковицы, Бичике опустила их в закипевшее молоко. «Вкусная еда будет!» Кишлик стал рядом с женой, наклонился над котлом, втянул ноздрями запах. «Еще бы немного хурута, а, Бичике?» Положив руку на ее плечо, притянул к себе. «Твой халат совсем худым стал, и чаруки разваливаются. Придется поклониться Даритай Чигину». «Не даст только, жадный». Вздохнул, погладил ее по плечам, по склоненной голове. «А знаешь, о чем я думаю, Бичике? Надо попроситься на войну. Лук держать в руках умею, мечом махать хитрость невелика. Привезу добычи, надену на тебя шелковый намрок, расшитые чаруки. А что? Кто был Джелме? А его брат Субедей-Богатур? А Мухали, а Джебе? Все свое счастье, богатство на войне отыскали. «Зачем мне шелк и расшитые чуруки?» — тихим голосом спросила Бичике. Он и обрадовался, что она отозвалась, и испугался ее тихого, полного безнадежности голоса. «А что тебе надо? Чего хочешь, Бичике?» «Хочу, чтобы жили, как раньше. И будем. Что нам мешает? Ты же видишь, я тот же, и ты та же». «Я нет». Она прижала руки к груди. «Тут плохо. Больно. Меня будто раздели до нога и навозной жижей облили». Кишлик крепче стиснул ее плечи. «Ничего. Мы с тобой вместе, и все будет хорошо». «Кто мы с тобой?» «Трава. Ветер к земле пригнет, встанем. Копыта прибьют, подымемся. А что, нет?» Из сумеречной степи возник всадник. Трусцой подъехал к юрте. Кишлик принял у него повод, принялся расседлывать лошадь. На Бадае, как и на Кишлике, был засаленный до блеска с заплатами на локтях халат из козлиного меха, подпоясанный обрывком волосяной веревки. Оторочив седельные сумы и пустые бурдюки, Бадай бросил их на землю, сел к огню. Кишлик догадался, что ничего съестного из куреня он не привез. Но на всякий случай спросил. — Ты просил хурута? — Просил. Бадай заглянул в кипящий котел, облизнулся. — Не дал, Даритай Чигин. Еще и отругал. Мало молока ему привозим. Живот мой пощупал и говорит. Разжирел с моего молока. Бадай был молод, поджар. В поясе до того тонок, что, кажется, если крепче затянет свой волосяной пояс, перервется надвое. Кишлику стало смешно. Только Даритай Чигин мог ущупать жир на твоем брюхе. Совсем одурел наш хозяин. Бичике сняла с огня котел, разлила в деревянные чашки жидкое хлебово. Все начали есть. Тишина стала еще гуще. Ни мышь не пискнет, ни птица не вскрикнет. Только слышно, как лошадь, бодая, рвет за юртами траву. А дождь все-таки будет. Кишлик повел носом, принюхиваясь. Юрты опять протекут, и спать в мокре будем. Нет, надо идти на войну. Тут сколько ни работай, награда одна — попреки. Негодный человек, Даритай Чигин. Сам хорошо не живет и другим не дает. Съев свою долю вареной сараны, Бадай, подтянув седло, лег на него головой. Хочешь идти на войну, беги в курень. Как раз собирают воинов. А ты, Бадай, разве не хочешь привезти из похода много добычи? С Даритай Чигином чужого не добудешь, а свое растеряешь. Нам с тобой что терять? Дырки от халатов. Но ты говоришь верно. С Даритай Чигином ни тут, ни в походе счастья не найдешь. Я бы пошел с Субедей Богатуром или Джелме. Они удачливы и справедливы. А что? Джелме тогда Хасара. Вспомнив, что его слушает жена, умолк на полуслове, помолчав, спросил: а кого собрался воевать, Даритай Чигин? На Темуджина идет. Вай-вай! Если бы он был один, на хана Темуджина идут Нилхасангун, Джамуха, Алтан, Хучар. В Курене говорят, они хотели заманить к себе хана и лишить жизни. Хан Темуджин разгадал черный замысел. Он и теперь разгадает. Не успеет. В Курене все бегом бегают, торопятся на йоны, врасплох застать хотят. Много людей погибнет, Кишлик. Много, согласился Кишлик. А за что? Подсел поближе к Бадаю. Может, нам заседлать коней и махнуть туда? А что? Куда? — не понял Бадай. Уж, конечно, не к нашему хозяину. К хану Темуджину. Он откочует, людей спасем. Небо вознаградит нас за доброе дело. Бадай сел, испуганно оглянулся. Какие речи ведешь? Кто услышит, язык вырвут. Хе-хе, да ты боязливый. Не боязливый. Поедем, а нас настигнут. Что будет? Не настигнут, если сейчас выйдем. Прямо сейчас. А кобылицы овец на Бичике оставим. Ты что, Бадай? Бичике я одну не оставлю. Тогда поезжайте. Останусь я. Оставайся. Нет, и тебе оставаться нельзя. Узнает Даритай Чигин, что я убежал, скажет, были в сговоре. И ты лишишься головы. Как же быть? Внезапно Кишлик вскочил, плюнул. Тьфу! Дурные наши головы! Собрались плыть через реку и думаем, как бы не замочить ноги. Что нам овцы и кобылицы Найона? Пусть разбредаются. Седлайте из Бичике коней, а я зарежу самую жирную овцу. Набьем седельные сумы мясом и в дорогу. Быстро! Возвратился в свой курень хан Темуджин поздно вечером. Не пошел к женам, не стал ужинать, сразу же лег спать. Вокруг его юрты Боорчу поставил двойное кольцо кептиулов, ночных караульных. И он, выходит, чего-то опасается. Укладываясь спать, Темуджин положил рядом с постелью короткое копье и обнаженный меч. Сон был неглубок и чуток. Часто просыпаясь, он лежал с открытыми глазами, прислушивался к приглушенному говору кептиулов. Под утро у дверей услышал торопливые шаги, нащупал рукоятку меча. — Кто там? «Я, хан Темуджин», — ответил Джалме. «И кому-то другому. Зажги светильник». Темуджин вскочил, стал одеваться. В торопях не мог найти Гутул. Крикнул Джалме. «Дай скорее огня». Прикрывая рукой пламя светильника, Джалме вошел в юрту. Темуджин подобрал Гутул, сунул в него ногу, выпрямился. «Перебежчики, хан Темуджин. Опять? Да нет. Прибежали оттуда. Давай их сюда». Он ждал увидеть Найонов, и когда вошли два замызганных харачу, почувствовал себя горько обманутым. «Думаешь, теперь я буду доволен и этим?» — с раздражением спросил у Джалме. Джалме стоял, высоко подняв светильники. Бровастое лицо было хмурым и озабоченным. «Ты их послушай, хан Темуджин». «Я Кишлик, а это мой товарищ Бадай», — не дожидаясь позволения, заговорил один из харачу. «Мы пастухи твоего дяди». «Так-так, вы пришли сюда искать милостей», — он все больше озлоблялся. «Предав своего Найона, вы ждете награды. За предательство и низкородным харачу и высокородным Найонам награда одна — смерть». Бадай в испуге попятился. Кишлик побледнел, поклонился в пояс. «Хан Темуджин, ты не можешь казнить нас. Мы принадлежим Даритая Чигину, а он со всем своим владением тебе. Так какие же мы предатели? И не за наградой мы пришли, а спасти людей от уготованной им гибели». Кишлик подтолкнул вперед своего товарища. «Говори, Бадай, что ты видел и слышал?» Тому, о чем говорил пастух, верить не хотелось. Если все правда, страшная беда ждет улус. Окликнув караульного, он велел ему заключить пастухов под стражу и держать, пока все не прояснится. Посидел, подперев руками голову. — Может быть, неправда, а, Джалме? Но тут же отбросил сомнение. — Нет, правда. Так и должно быть. «Джалме, прикажи гонцам седлать коней, и пусть они подымают курени». «Кони уже оседланы, хан Темуджин». «Молодец, Джалме. Созывай Найонов». «Они уже здесь, стоят за порогом юрты. Позови пока одного Борчу». Борчу уже успел надеть доспехи. Пламя светильника раздробилось на пластинах его железного куяка, туго стиснувшего грудь. С плеч свешивалась плотная накидка, меч бил по голенищу Гутула. «Садись. И ты, Джалме, садись. Оба вы мои самые давние друзья. И только вам я могу поведать, что страх леденит мое сердце. Сколько у нас воинов?» «Около 8000, если всех соберем», — сказал Борчу. «А сколько, как вы думаете, будет у Нилха Сангуна?» «Если с ним все наши Найоны и Джамуха», — Джалме прикинул в уме, — 1030, самое малое — 20-25. Утешил. «Можем ли сражаться?» «Сражаться-то можем», — Борчу сморщился, подергал плечами, поправляя тяжелый куяк. «Когда я был маленьким, моя бабушка говорила мне: козленок может забодать козу, но для этого козленок должен стать козлом». «Надо отходить, хан», — сказал Джалме. «Отходить», — повторил он. «Когда отойдем, сколько куреней не досчитаемся, ни вы, ни я этого не знаем. Но стоять на месте нельзя». «А не двинуться ли нам навстречу?» — спросил Борчу. И загорелся. «Помнишь, хан Темуджин, нас было трое, против нас сотни и тысячи. Нам неведом был страх смерти, и мы победили. Разве мы перестали быть мужчинами?» «Борчу, я мужчина. Умереть в битве мне не страшно. Но я еще и хан. Моя безрассудная гибель приведет к гибели тысячи людей. Мы будем отходить, друг Борчу. Но куда? Направимся на полночь. Там нас могут перенять меркиты. Пойдем на полдень. Безводные гоби истребят нас быстрее воинов Нилха-Сангуна. Остается один путь. На восход солнца, в кочевье, когда-то принадлежавшее татарам. Как отходить? Вперед пустим кочевые телеги, стада, табуны, наши семьи и семьи воинов. Войско будет идти сзади, прикрывая кочующие курени и отбивая охоту повернуть назад, сбежать. Перед лицом опасности, как всегда, его мысли были ясны и просты. Все маловажное отлетало в сторону, как бы само собой. Он знал, что принял верное решение, но все же спросил. «Вы согласны со мной?» «Если согласны, зовите Найонов». Один за одним в юрту вошли Мухали, Субедей-Богатур, Джебе, неразлучные друзья Хулдар и Джарчи, Хасар. Полукругом встали у стены юрты. Темуджин поднялся, заложил руки за спину, ссутулился. «Ну что, бесстрашные богатуры, немного засиделись, накопили лени. Не пора ли ее растрясти и косточки поразмять?» По лицам Найонов было видно, шутка не вышла. «В наши курени идет Нилха-Сангун. Гость, что и говорить, дорогой, и товарищей у него много. А встретить, приветить его по достоинству нечем. Не запаслись угощением. Потому Найоны самые поздние к полудню, все курени должны быть отправлены вниз по Кирулену. Воины с запасом хурута на 10 дней собираются тут. За промедление и нерадение не помилую никого. Так и передайте всем». И потянулись по обоим берегам Кирулена через ровные, как растянутые на колышках шкура, долины, через одинокие, как верблюжьи горбы, сопки, тяжелые телеги, табуны и стада. Шли почти без отдыха. На ночлег останавливались в потемках, а с первыми проблесками зари снова трогались в путь. Бывшие кочевья татар были пустынны. Никто не мешал его движению, и он возблагодарил небо, что в свое время не дрогнул, без жалости и милосердия извел под корень опасное племя. Пусть будут жалостливы матери, баюкающие своих детей. Правитель, страшась пролить чужую кровь, поплатится своей. От урочища Хосуне повернули к озеру Буир-Нур. Миновав его, вышли к речке Халха. Начиналась летняя жара. На правом берегу, на сухих возвышенностях, трава увяла, посерела, на левом, более низком и ровном, была еще зеленой. Темуджин надеялся, что жара заставит Нилха-Сангуна повернуть назад. На северных лесистых склонах Мау-Ундурских гор он оставил небольшой заслон под началом Джелме, сам дошел до урочища Хара Халджин-Элет и тоже остановился. Через день прискакал от Джелме гонец. Кереиты приближаются. Бежать дальше было опасно. Следуя по пятам, враги потеснят его войско, захватят табуны, людей. Уныние вселится в сердце воинов, и тогда уже нельзя будет и помыслить о сражении. Что ж, боишься — не делай, делаешь — не бойся. Он занял пологие предгорья. Внизу слева и справа степь пересекали гребни песчаных наносов. Обойти его сбоку будет трудно. Поздно вечером пришел со своими воинами Джелме. Кореиты двигались за ним следом. Джелме удалось захватить пленного. От него узнали. С войском идет сам Ван-хан, и все беглые Найоны там и Джамуха. К предгорьям кореиты подтянулись утром. Сразу же начали строиться для битвы. В Впереди поставили воинов беглых найонов, за ними в полусотни шагов построились джаджираты джамухи, дальше кореиты. Всю равнину от одного до другого песчаного наноса заполнили ряды воинов. За их спиной цветком на зелени травы голубел шатер Ванхана с тремя боевыми тугами на высоких древках. Хасар в золоченых доспехах, в шелковый цвета пламени накидки, подъехал к Темуджину. — Смотри, брат, они построились для обороны. Боятся? Темуджин и сам видел. Вражеский строй не для нападения, и тоже подумал, что они его побаиваются, но не позволил разыграться горделивости. Может быть, хан-отец, если уж он пришел сам, не доведет дело до драки? Может быть, сейчас, подняв шапку на копье, примчится его посланец для переговоров? Брат, дозволь мне повести передовые сотни. Ноздри Хасара раздувались, руки дергали поводья, а Кауры жеребец крутил головой. Хвостун, красуется! Темуджин холодно взглянул на него. Я отрешил тебя от всех дел, и ты пока не заслужил моего прощения. Наказал его за то, что он вдруг потребовал казни для Джелме. Разобравшись, в чем дело, едва не отхлестал резвого братца плетью. Хасар умчался. Солнце едва приподнялось над Мао-Ундурскими горами, как сразу стало жарко. За спиной Темуджина фыркали лошади, над головой жужжали оводы. Соловый конь под ним не стоял на месте, переступал с ноги на ногу, бил хвостом по бокам. Никакого посланца от Ванхана не было и не будет. Если бы хотел мира, не пришел бы сюда. Он повернул коня. Ветками ильмов найоны отбивались от злых оводов. Воины стояли за увалом, он видел только шлемы и копья. «Найоны, смотрите, против каждого из моих воинов трое. Битва будет тяжелой. Готовы ли вы к ней?» Побросав ветки, найоны дружно ответили: «Готовы». «Ну что ж, тогда давайте вознесем молитву Творцу Всего Сущего Вечному Небу. И понемногу начнем шевелить недругов». Темуджин спешился, встал на колени, закрыл глаза. Он жаждал почти невозможного, недостижимого. Победы, посрамление своих бывших друзей, своих родичей, и страстные слова молитвы теснились в голове, схлестывались, путались, теряли смысл. Это была молитва не ума, а страждущей души, для которой слова и не нужны. Сел в седло, чуть расслабленный, как после короткого сна, вгляделся в ряды врагов. Они стояли неподвижно, горячий воздух струился над ними, прохладной голубизной выделялся ханский шатер. «Хулдар!» — Найон подскакал к нему, осадил лошадь, привстав на стременах. Широкое лицо как жиром смазано, блестит, короткая шея открыта, по ней пот бежит струйками. Шлем сдвинут на затылок. По спине колотит сетка из железных колец. — Ты почему без куяка? — Жарко, хан Темуджин. К тому же я толстый. Меня проткнуть трудно. Это моему другу куяк нужен, а он его никогда не снимает. Так, Джарчи? — Так, Хулдар. Крючконосый Джарчи остановился рядом с Хулдаром. — Мы сейчас ударим на кореитов. Ты, Хулдар, со своими воинами, не оглядываясь, не останавливаясь, как нож в сыр, врезайся в ряды врагов и пробивайся к шатру. Понятно? Понятно, хан Темуджин. Но мы всегда и везде вместе с Джарчи. Джарчи, разве мы можем сражаться, не видя лица друг друга? Хулдар говорит правду, хан Темуджин. Ну, идите оба. Я очень надеюсь на вас. Хан Темуджин, Хулдар поправил шлем. Мы срубим туги кариитов у голубого шатра и подымем твои. Но, богатуры, Уракша! Без барабанного боя, без криков и визга воинов потекли вниз. Они перекатывались через увал и сотни за сотней мчались мимо Темуджина. Горячая пыль из-под копыт обдавала его лицо, застилала глаза. Он отскакал в сторону, торопливо вытерся рукавом халата. Узкий строй его воинов, похожий на копье, стремительно приближался к рядам караитов. Он не различал, но угадывал. В самом острие копья — Хулдар и Джарчи. Передние ряды врагов, воины его родичей, пришли в движение. Острие копья ударило в середину строя, туго вошло в него. Пробьют или нет? Расколят или увязнут? Кажется, раскололи. Да, развалили строй надвое и уже добрались до воинов Джамухи. Пропороли и этот строй. Молодцы! Какие молодцы! Вслед за Хулдаром и Джарчи в разрыв втягивались новые воины. Копье утолщалось, превращалось в острый клин. Воины беглых наенов дрались вяло, их отжимали к песчаным наносам. Кони, увязая в раскаленном песке, вздыбливались, падали. Бросая коней, оружие и доспехи, воины бежали под защиту караитов. Так вам, предатели! А Хулдар и Джарчи упрямо продвигались к шатру. Там кипел человеческий водоворот. Своих от чужих невозможно было отличить. Но он видел черный боевой туг, приготовленный Хулдаром, чтобы поставить возле ханского шатра. Качаясь, туг плыл высоко над головами сражающихся. Плыл все медленнее, временами совсем останавливался. Нет, эта битва не будет выиграна. Слишком много врагов. Никакая храбрость не заменит силу. Темуджин слез с коня, но керы из сотни его караула услужливо разослали в жидкой тени ильма войлок, принесли бурдюк с кумысом. Он попил прямо из бурдюка, сел, прислонился спиной к корявому стволу дерева. «Пусть подойдет ко мне Джалме». Когда Найон, подъехав, спешился, спросил. «Сколько воинов у нас в запасе?» 8 сотен, хан». «Джалме, ты видишь, мы сегодня будем побиты». «Еще неизвестно, хан». «Уже известно». «Пошли в сражение всех. Оставь при мне 10 человек. Сам скачи в мой курень. Уводи в горы. Там встретимся, если будем живы». Джалме вскочил в седло, посмотрел на бушующую внизу битву. Лицо его дрогнуло. Свесился с седла. «Зачем шлешь в битву последних людей, если побеждают они?» «После этой победы они не потащат ноги. Немедля, Джалме». 8 сотен свежих воинов не могли изменить ход битвы, но сделали ее еще более ожесточенной. Солнце давно перевалило за полдень, и земля и безоблачное небо пылали от зноя. Но люди будто не чувствовали ни жары, ни усталости. Шум битвы не утихал ни на мгновение. Иногда казалось, что караиты взяли верх. Битва накатывалась над предгорье, и нукеры его караула начинали просить Темуджина сесть на коня. Но через какое-то время сражение перемещалось назад, оставляя на земле раненых и павших воинов. Черный боевой туг, все время маячивший недалеко от ханского шатра, теперь то появлялся, то исчезал. Казалось, чьи-то руки держали его из последних сил. Воины Темуджина дрались, как никогда в жизни. В душе хана росло, заполняло грудь чувство благодарности. Перед заходом солнца, сама по себе как огонь, съевший все топливо, угасла битва. Его воины стали отходить. Никто их не преследовал. 2 нукера принесли на руках Хулдара. Отважный Найон был тяжело ранен. Его глаза помутнели от боли, резко обозначились широкие скулы на бледном, как береста, лице. Темуджин положил на лоб Хулдара руку. — Ты, богатур, каких не знала наша земля. Я не смог поставить тук у шатра. Ты сделал больше, чем дано человеку. Мы победили, хан? Нет, Хулдар, но мы будем живы. Хулдар прикрыл глаза, помолчал. Хан, небо зовет меня. Не забудь о моих детях. Они не будут забыты, клянусь тебе, Хулдар. Прискакал Джарчи, стремительно соскочил с коня, встал перед Хулдаром на колени. Не уберег я тебя, друг. Эх! На взмыленных лошадях, потные, грязные, окровавленные, поднимались по склону, тащились мимо Темуджина воины. Проехал Хасар. Не подвернул, даже не взглянул на него. От огненной накидки остались клочья. Позолоченный шлем блестел, вызывающе ярко. Возле Темуджина собрались наёны. «Я не вижу Боорчу. Где он?» Но керы караула побежали разыскивать Боорчу. Его нигде не было. Темуджин долго смотрел на оставленное поле брани. Везде лежали люди и кони. Казалось, безмерная усталость свалила их на горячую землю. «О, Боорчу, Боорчу!» Тяжело поднялся, вдел ногу в стремя. Но керы помогли ему сесть в седло. «Наёны, мы сделали одну половину дела. Нам надо уходить». Наёны ответили ему тяжелым вздохом. «Я знаю, люди едва держатся на ногах и спотыкаются кони. Но надо уходить». Шли всю ночь, подымаясь в горы. На рассвете Темуджин дал воинам короткий отдых. Попадали в траву, кто где стоял. От храпа сотен людей задрожали листья деревьев. Темуджин не мог уснуть. То ложился, то вставал и ходил, перешагивая через спящих. Утро снова было жарким, но здесь, высоко в горах, среди редких сосен, ильмов и вязов, все время тянул ветерок, нес легкую прохладу. Среди спящих воинов пробирался всадник на низенькой неоседланной лошади. Его ноги почти касались земли. Темуджин вгляделся в лицо с огромным синяком под правым глазом и быстро пошел навстречу. — Друг Боорчу, жив! — Жив, хан Темуджин. Боорчу слез с лошади. И даже добычу захватил, этого богатырского коня. Они сели под сосной. Половина лица Боорчу распухла. Правый глаз заплыл, но левый смешливо щурился. — Ты где был? — Отдыхал. Там, в сражении, какой-то дурак хотел рубануть меня мечом. Я подставил свой. Его меч повернулся плоской стороной и приложился вот сюда. Боорчу прикоснулся к синяку. Я сковырнулся с лошади. Из глаз искры так и сыплются. Но, думаю, пожар будет. Когда пришел в себя, вокруг кореиты. А у меня ни коня, ни меча, только нож. Сказал я себе, — полежи, подожди своих. И пролежал до самого вечера. Стемнело, пополз. Наткнулся на завьюченного коня. Вьюг срезал, сел и где шашком, где трусцой сюда. Я рад, друг Боорчу, что ты жив. И без того много потерял. Печень усыхает, как подумаю, сколько воинов погублено. И это не все. Я велел Джалме увезти в горы мой курень. Своих жен и детей посадим на коней, все остальное придется бросить. А другие курени? Они полностью станут добычей ванхана. Люди, юрты, стада, табуны. Все, что мы собрали за эти годы. Друг Боорчу, мы снова будем голыми и гонимыми. Тоскливое отчаяние нахлынуло на него. Сейчас ему казалось, что всю свою жизнь он карабкался на скалистую кручу. Думалось порой, вот она вершина, можно остановиться, оглядеться, перевести дух. Но в это самое время из-под ног вырывалась опора. Обдирая бока, он скатывался вниз, хватался руками за одно, за другое, останавливался и, не давая себе отдышаться, снова лез вперед. И опять не на твердые выступы, а на осыпь ставил свои ноги. Хан Темуджин, ты перечислил не все потери. Борчу сорвал листок, размял его в кашицу, прилепил к синяку. Ты не досчитаешься многих наёнов. После битвы не все пошли за тобой, а повернули коней к своим куреням. Сегодня побегут с поклоном в шатер Ванхана. Некоторых я пробовал завернуть, не слушают. Темуджина это не удивило. Все так и должно быть. Пока широки крылья славы, под них лезут все. Обтрепали эти крылья, бегут без оглядки. Бегут. Но кто-то и остается. А ты, Борчу, никогда не убежишь от меня. Нет, хан Темуджин. А почему? Я твой друг. Ну, а если бы не был другом? Был бы просто наёном, Борчу. Смотря каким наёном, хан Темуджин. Будь я владетелем племени, пожалуй, ушел бы. Что мне тащиться за тобой, побитым? Сегодня наверху Ванхан, поживу за его спиной. Завтра ты подымешься, приду к тебе. Что я теряю? Племя всегда со мной, я над ним господин. Все это, друг Борчу, не ново. Скажи лучше о другом. Вот ты наён тысячи моих воинов. Почему ты не уйдешь от меня, когда я бедствую? Что мне это даст? Уведу я 1000 воинов, а в ней и тайчиуты, и хунгераты, и дарбены, кого только нет. Их семьи, родные, друзья остались в твоих куренях. Через 10 дней от моей 1000 мало что останется, все убегут обратно. Но ты можешь забрать и семьи, и родных. Темуджин пытливо смотрел на Борчу. И все равно убегут. Я над ними поставлен тобой. Если я ушел от тебя, моя власть кончилась. Я для них совсем не то, что родовитый наён для своего племени. Темуджин кивнул. Суждения Борчу подтверждали его собственные. И то, что раньше виделось ему размытым, как сквозь зыбкое степное марево, обретало твердые очертания. Только бы выжить, не растерять остатки сил. Давай, друг Борчу, поднимать воинов. Потянулись трудные дни скитаний. Умирали раненые, издыхали лошади, нечего было есть. Но Темуджин не останавливался ни на один день. Сначала вел воинов по лесистым горам, по самым труднопроходимым местам, потом, когда уже все выбились из сил, повернул на север, на степные равнины. Приободрились люди, веселее стали кони. У озера Бальджуна решил остановиться. Всадники бросились к воде, копыта коней подняли ил, вода стала грязной. Но люди пили ее, черпая горстями, ополаскивали лица, смачивали головы. Темуджин спешился. К нему подтягивались наёны. Сколько их осталось? Вот давние друзья Борчу и Джелме, вот кривоногий, легкий, ловкий Мухали, вот длинный, строгий Субедей Богатур, вот крепкий и неутомимый Джебе. Но многих нет. Ушли, покинули его. Умер отважный Хулдар. Потерялся где-то брат Хасар. Он взял у воина деревянную чашу, зачерпнул в озере мутной воды. Верные друзья мои, великие тяготы пали на нас. Зложелатели и отступники ввергли в беду, лишили всего. Но мы живы и будем сражаться, и горе тому, кто сегодня радуется нашему поражению. Небо указало мне путь истины. гниль измены и предательства будет искоренена навеки. Мой улус возвеличится, и каждый из вас получит в 10 раз больше того, что потерял сегодня. Клянусь вам. И если не сдержу этой клятвы, пусть небо превратит меня в такую же грязную воду, какую я сейчас пью. Будем верны друг другу. Попив, он передал чашу Борчу, тот, отхлебнув, протянул Джалме. Чаша пошла по кругу, и все прикладывались к ней опаленными солнцем губами. Темуджин смотрел на изнуренных воинов и на йонов и думал, что пока эти люди с ним, любая беда не беда. Все они его люди. Вспомнил слова безвестного пастуха Кишлика. Мы принадлежим Даритая Чигину, а он со своим владением тебе. Так не было. Где тысячи воинов, которые, как он думал, должны были быть у него? Одних увели родичи, другие ушли с наенами, отпавшими после битвы. Всегда его улус был похож на шубу, собранную из клочев. Один клочок больше, другой меньше, один пришит крепко, другой держится на ниточке. Теперь все будет иначе. Шаг за шагом он подходил к тому, что открылось сейчас. Джалме, живы ли те два пастуха? Если живы, приведи ко мне. Пастухи оказались живы, но едва передвигали ноги. Они тащились за войском пешком, гутылы давно изорвались, босые ноги были в струпьях, кровоточили и гноились. Сквозь дыры на халатах проглядывало голое тело. Джалме, первым делом накорми их, потом одень и обуй, дай коней и оружие. Вы были рабами, теперь вольные люди. Это за то, что не забывали, кому принадлежите. Вы предупредили о коварном нападении на мой улус. За это жалую каждому из вас почетное звание дарханов. Отныне каждый убитый вами на облавной охоте зверь — ваш. Все добытое вами в походе — ваше. И никто не посмеет заставить вас и ваших потомков делиться с другими любой добычей. Оба пастуха, кажется, плохо уразумели, какое счастье им привалило. Но воины, слушавшие его, одобрительно зашумели. «Справедлив и щедр наш хан! Делающему добро добром и платит!» «Пусть небо продлит твои дни, хан!» — поблагодарил, наконец, Кишлик. А в Анхане никаких вестей не было. Темуджин дал всем 2 дня отдыха, затем отобрал наиболее выносливых воинов и под началом Субедей-Богатура Джебе Мухали отправил охотиться. Каждый день облавили дзеренов, этим и кормились. Достаток пищи быстро поставил на ноги воинов, на обильных кормах поправились кони. У него осталось 4500 воинов. Немного. Но это были воины. Один стоил 3. Храбры, выносливы, привычны к сражениям и, главное, до конца верны. Недалеко от Бальджуны были кочевья хунгиратов. Он послал к ним Джарчи с повелением привести племя к подданству. Соплеменников жены Темуджин не любил, не мог забыть, как они высмеивали его, когда ездил за Борте. И позднее от них была одна досада. Покориться ему отказывались, путались джамухой. Он не надеялся, что хунгираты признают его своим ханом. И не время ему было затевать с ними драку. Но нужны были табуны и стада, люди и кочевые телеги. К его удивлению, хунгираты покорились без колебаний. Их склонили к этому Дайсечен и его сын Алджу. Так, по крайней мере, говорили они сами. Как бы там ни было, он получил все, что хотел, не потеряв ни одного воина. Бескровная эта победа, такая важная для него сейчас, показала, кочевые племена не считают, что он сломлен, раздавлен. Ван Хану не удалось обломать крылья его славы. Раз так, он сумеет набрать новых воинов, но для этого нужно время. И после нелегких размышлений он решил просить у Ван Хана мира. Подобрав двух посланцев, велел им запомнить до слова его речи, обращенной к хану-отцу Инилха Сангуну, Джамухе, родичам.